Попрощавшись с Мелиссой, я отправился на шахту. Сегодня у меня была запланирована встреча с представителем клана Стрельцовых. Сами главы редко когда ездили на переговоры, видимо, из-за масштабов проводящихся сделок. Если только не встречались с другими главами кланов, как это было с князем Уваровым, когда единственные переговоры, лицом к лицу, проходили в офисе моего отца. Как и князь отправил своего помощника, барона Ладыгина, с неудачной попыткой купить шахту, так и Виктор Стрельцов должен быть отправить своего представителя. На этот раз, я был готов с ним что-то обсуждать, ведь сделка имела совершенно другой характер. Как минимум, заинтересованы были две стороны. С кланом Стрельцовых у Морозовых были какие-то свои договоренности, которые, как я понял, основаны на взаимовыгодных условиях. Поэтому, я изначально, был настроен к ним, достаточно, лояльно. В дела отца, который управлял сделками таких масштабов, как союз с кланами, я не лез, и препятствовать им я не собирался, борясь за каждую свою копейку. Алексей Воронин тоже предупредил, что сделка должна пройти успешно, и не стоит торговаться из-за мелочей, учитывая хорошие отношения между кланами. Мы добрались до предприятия немного позже, чем обычно я приезжал на рабочее место. За последнюю неделю на рабочем месте я появлялся редко. Теперь, нужно было наверстать упущенное. Еще я потерял одного очень ценного сотрудника, на которого мог положиться во время своего отсутствия. Это был самый молодой работник, но выполняющий очень много рутинной работы. Да, это мой двоюродный брат. Граф Андрей Морозов руководил группой, занимающейся добычей эквилибриума со дна озера. Я пытался поговорить с отцом, чтобы вернуть его на работу, но без шансов. Семья графа Николая не была в заложниках, но и выпускать их за пределы поместья никто не собирался. Его семью не обижали, за ними хорошо присматривали, и доставляли все, что им было необходимо для проживания. Отец знал, что для Николая, семья, это самое важное в жизни, поэтому он должен вернуться за ними, ведь для него это весь смысл жизни. По крайней мере, так было прежде. Но до сих пор о Николае не поступало никаких новостей. Возвращаться он не спешил, никто его не видел, нигде замечен не был. Говорят, что просмотрели все камеры, ведущие от нашего поместья, и нигде граф Николай не засветился. Он, будто, сквозь землю провалился. В общем, очередной магический трюк, привычный для этого мира. И ведь даже браслеты, сдерживающие магию, не помогли. В любом случае, я все еще ждал хоть какой-то информации. Рано или поздно, он сам должен выйти на связь. А если нет, то будет скитаться вдали от дома всю свою жизнь. Думаю, он и сам этого не хочет. С другой стороны, я понятия не имел, что делают с предателями в этом мире. Может, его ждала смертная казнь, тогда все меняет дело. Сомневаюсь, что он сбежал, для того, чтобы в будущем прийти и сдаться. Если он вернется, то вернется сильнее, и к этому нужно готовиться. Когда я, наконец, добрался до своего кабинета, ко мне сразу подбежала Алина. «Добрый день, Константин Александрович», – поздоровалась помощница, немного отдышавшись. Звонил господин Донской, через час будет у нас. «Привет, Алина», — сказал я, открывая кабинет. «Это который представитель Стрельцовых?» «Да, все так, ваше сиятельство», — подтвердила Алина, посвящая меня в дело. «Это граф Матвей Донской, он ведет, практически, все переговоры. На подобных встречах, граф — официальное лицо, представляющее самого князя Виктора Стрельцова. Он говорит от его имени». «Я понял», — остановил я помощницу. «Спасибо. Ах, да, чуть не забыла, господин». Алина уже собиралась уйти, но внезапно развернулась и снова обратилась ко мне. «Там внизу в шахте возникли какие-то проблемы, и из-за отсутствия графа Андрея Николаевича, некому разобраться. Кроме вас, ваше сиятельство». «Да, я как раз собирался спускаться», — ответил я, а затем отпустил помощницу. Процесс с подготовки продукта к продажам немного застопорился. Последний источник эквилибриума, который я нашел пару недель назад, теперь считался официально добытым. Освободившиеся рабочие перешли в группу к Андрею. Из-за скопившихся неподготовленных людей на одной небольшой рабочей площади, добыча стала менее эффективной. Рабочие друг другу мешали, и процесс требовал наладки. Случилось все именно в тот момент, когда Андрей уже отсутствовал на предприятии, а эти люди нуждались в грамотном руководителе, который распределил бы ответственности. Поэтому, переодевшись в защитный костюм и оставив свои вещи в кабинете, я сразу отправился вниз, на самое дно шахты. Уже спускаясь, я услышал шум, эхом доносящийся из туннеля, ведущего к пещере с озером. Разговоры и смех рабочих, удары молотков и какую-то вибрацию. По мере того, как я подходил ближе, звук только усиливался. «Добрый день, работяги», — заглянул я в пещеру. Как только я вошел, все резко замолчали. Затем выключили технику, и в воздухе повисла тишина. Рабочие, как будто, уже привыкли, что их никто не контролирует, а меня лично увидеть здесь, и подавно, никто не ожидал. Рабочие выглядели, как какие-то космонавты в скафандрах, полностью в защите от радиации. В них рабочие передвигались медленно и нелепо. На их прозрачных масках закреплены громкоговорители, чтобы они могли лучше друг друга слышать. Поэтому я их слышал даже у лифта. «Здравствуйте, Константин Александрович», — хором проговорили они, после небольшой паузы. «Как идет работа?» — спросил я. Рабочие молча переглянулись, затем из толпы вышел Василий, которого недавно Андрей назначил старшим инженером. «Ваше сиятельство, дела идут своим чередом», но медленно, запинаясь, начал докладывать он. «В то время, как остальные рабочие вернулись к делу, мы подготавливаем почву, засыпая песком, затем утрамбовываем. Потом будем пытаться выращивать в ней эквилибриум, поливая радиационной водой». «Так, значит, все по плану», — сказал я, изучая, на каком этапе сейчас ведутся работы. На каменном берегу озера шел процесс создания теплицы для выращивания эквилибриума. Поверх камня, насыпь утрамбованного песка, с помощью виброплиты. Следующий слой, мягкий густой песок, в него закладывали ветви растения, а затем, нужно было засыпать свежим песком. И последний этап, поливка. Но до него еще не дошли. Из озера вынырнул водолаз. В одной руке он держал ветви эквилибриума, в другой секатор, которым он нарезал эти самые ветви. Итак, я насчитал 3 водолазов и 5 рабочих на берегу. Правда, из 5, казалось, 3 снуются без дела. Небольшое столпотворение мешало быстрее двигаться делу. «Василий, нужно наладить работу», — с небольшим упреком обратился я. «Тебя назначили старшим инженером, соответствуй требованиям». «Извините, господин», — виновато посмотрел на меня Василий. «После того, как Андрей Николаевич привел 3 водолазов, нашим делать особо нечего здесь. В шахте полно работы», — ответил я. «Тот же завал, до сих пор, не разобрали до конца. Распределите обязанности, сокращать штат я не собираюсь. В пещере мало места, ищите новую, в которой можно сделать такую же теплицу, только больших объемов». «Я вас понял, господин», — кивал головой Василий. «Да и поторопитесь, у нас сроки поджимают. Клиенты увеличиваются, а объемы, в последние дни, у нас растут все медленнее. Нужен мощный рывок». «Хорошо, господин», — продолжал соглашаться старший инженер. «Вот и славно», — ответил я, — «за работу». В целом, я был доволен. Хорошо, что это были свободные руки, а не их дефицит. Придумать им занятия несложно, тем более, действительно, было чем заняться. Подобных мест для выращивания можно создать большое количество, и тогда эквилибриум будет расти, как на дрожжах. Только успевай высаживать, поливать и собирать урожай. Оценив обстановку, я отправился обратно в свой кабинет. Работа кипела, все механизмы запущены, прогресс не стоял на месте. Значит, до результатов недалеко. Как только я поднялся на лифте, передо мной уже стояла Алина. «Ваше сиятельство, граф Донской уже прибыл и вот-вот зайдет», — отчиталась она. «Отлично», — ответил я, направляясь в кабинет. Не прошло и минуты, как в дверь постучали. Это был долгожданный гость. В кабинет вошел пожилой мужчина, лет 50. Его волосы уже, частично, покрылись сединой, а борода и вовсе была, практически, белая. Он был выше меня и даже немного стройнее. По манерам и аккуратным движениям, он обладал летящей походкой. С графом был его телохранитель, но он остался за дверью. «Добрый день, Константин Александрович», — особо вежливым голосом встретил меня граф Донской. «Извиняюсь за задержку, но я, правда, очень спешил». «Добрый, приятно познакомиться, Матвей». Я вопросительно посмотрел на графа. «Борисович», — кивнул он. «Матвей Борисович», — подхватил я, — «рад нашей встрече. Как ваши дела?» — спросил Донской, располагаясь за столом. «Наш разговор начался в неформальной обстановке, что, казалось, даже сблизило нас сразу». «О, прекрасно, знаете ли», — ответил я, немного удивившись. «Слышал последние новости», — с грустью в голосе произнес он. «А, это мы обязательно решим», — отмахнулся я, присаживаясь в кресло. «Это уже наши проблемы. Поздравляю, вы стали наследником великого клана», — продолжал любезничать граф Донской. «Благодарю, Матвей Борисович», — ответил я, — «предлагаю перейти к делу». «Да, конечно», — одобрительно кивнул граф и начал доставать какие-то документы из своего кейса. На первый взгляд граф произвел хорошее впечатление. По крайней мере, человек он был воспитанный, и его личные качества сильно выделялись, такие как вежливость, учтивость и уважение к партнеру. Насколько он профессионал, еще предстояло выяснить. «Итак, господин Морозов», — начал Донской, протягивая мне лист бумаги, — «вот наше предложение». «Так, что тут у нас?» — всматривался я в документ. «Это контракт на год вперед», — сразу ответил граф. «Небольшие объемы, небольшие суммы». Я быстро пробежался взглядом по цифрам, предложенным в контракте, редкие поставки. «Я объясню», — он прервал мои мысли вслух, — «это пробное предложение, у нас есть год для того, чтобы тщательно внедрить эквилибриум в наше производство строительных материалов. Честно сказать, я ожидал более щедрое предложение», — произнес я, отрывая взгляд от документа. «При удачном стечении обстоятельств, мы будем готовы подать улучшенный вариант контракта, с деловым видом», — ответил граф Донской. «Матвей Борисович», — нахмурился я, смотря ему в глаза. «Дело в том, что мы и вправду хотим долгосрочное сотрудничество. Нам выгоднее иметь пару-тройку крупных клиентов, чем множество мелких компаний. Причин много, от количества поставок, фасовки мелких заказов, до возни с кучей документов. Пока у нас мало сотрудников и мы еще не вышли на тот уровень, когда смогли бы обеспечивать десятки клиентов. Вы рассчитывали на нас?» – немного удивленно спросил граф. «Я хотел, чтобы вы сделали на нас ставку», подтвердил я, так же, как я сделал на вас. Стрельцовых терять было нельзя. Наш дружественный клан – один из самых крупных и лояльных, возможных, наших клиентов. Но я рассчитывал, что они могут пойти навстречу. Нам нужны были крупные средства для развития. Как только мы встанем на ноги и наладим рост эквилибриума, то сможем выдавать огромные объемы. Честно сказать, мы не были готовы к этому, Константин Александрович, задумчиво произнес граф Донской. «Обдумайте мое предложение, Матвей Борисович», — я протянул ему контракт обратно. «Хорошо», — неохотно произнес он, — «я пересмотрю условия, после того, как посоветуюсь». Было близко к тому, чтобы упустить главного клиента, и я пошел ва-банк, решил, что сейчас нужно рисковать. Заниматься мелкими поставками еще год, желания особого не было. Я думаю, что граф Донской это понял. В таком случае, он торопливо встал из кресла, складывая документы в кейс, — задерживаться нет смысла. «Я дам вам ответ в течение ближайших дней». Мы пожали друг другу руки и он удалился. А я рассчитывал, что его ответ не означал: «Мы вам перезвоним», и что я, все-таки, не спугнул крупного клиента, а зацепил на наживку. Как только граф Донской покинул кабинет, у меня зазвонил телефон. Я взглянул на экран. К моему удивлению, звонил профессор Белогор. Обычно, связь я держал с его внучкой, и через нее обо всем договаривался. «Здравствуйте, профессор», — поздоровался я, как только взял трубку. «Здравствуй, сынок», — ответил Белогор. «Неожиданно, что вы позвонили», — честно признался я. «Что-то случилось, Костя? Беда», — протяжно ответил он. «Какая беда, профессор?» Я напрягся. «Мелисса, что с ней?» Я не понимал загадочного профессора. «Она пропала пару часов назад и не выходит на связь. Боюсь, ее похитили». Глава 16. «Подождите, профессор», — прервал я Белогора, — «с чего вы решили, что это похищение?» Профессор не спешил с ответом. Его умозаключение показалось мне немного странным. «Вы говорите, что она пропала 2 часа назад», — продолжил я развивать свою мысль. «Разве она никогда не покидала школу на столько времени?» «Есть у меня какое-то беспокойное чувство», — ответил профессор, через небольшую паузу. «Она редко куда отлучается. Сначала я подумал, что она с тобой, как это было в прошлый раз». Оказывается, профессор Белогор знал, что его внучка участвовала со мной в деле, связанном с князем Уваровым. Хотя, мне Мелисса говорила, что никто и не заметит ее исчезновение. Профессору удавалось узнавать много различной информации. Мне часто казалось, что он вообще все знал. Но только не в этой ситуации, когда это было так необходимо. «А кто мог ее похитить?» — спросил я. «Разве она перешла кому-то дорогу или, может, мешала?» «Я думаю, «Ты лучше знаешь ответ на этот вопрос», — ответил он. Профессор почему-то был уверен, что мы с Мелиссой общаемся немного ближе, чем это есть на самом деле. По сути, у нас была только одна вылазка за пределы школы магии, но какие-то выводы он уже сделал, раз пришел к этому. О моих делах знали мои враги, но о Мелиссе, насколько я помню, с ней я нигде замечен не был. «Я хочу, чтобы ты отыскал ее, сынок», — попросил профессор. «Почему я?» «Я не мог понять, почему один из сильнейших магов решил дать это задание мне». «Потому что она доверяет тебе», — ответил Белогор. «Я готов щедро заплатить». «Оставьте свою щедрость другим», — профессор резко ответил я. «Найти Мелиссу было в моих интересах тоже. Я считал ее своим человеком, а своих я всегда старался вытащить из беды. Я уже давно не в том состоянии, чтобы разыскивать кого-то», — обреченно произнес Белогор. «На это уйдет очень много времени. Так что, я очень на тебя рассчитываю. Ты справишься с этим гораздо быстрее. Я вас не подведу», — заверил я. «Найти Мелиссу будет первоочередной моей задачей». Казалось, что профессор Белогор видел во мне уже не потенциального великого мага, а реального. Иначе, я не мог описать его доверие к моим способностям. В любом случае, отказать ему не мог. Я бы и так отправился на поиски Мелиссы, даже если бы он не просил меня об этом. Не теряя времени, я быстро закрыл все свои дела на предприятии. Удалось немного наладить работу по добыче эквилибриума, проверить отчеты и дать новые указания лаборатории. Запасы на складе заканчивались. Последние поставки на швейный завод были отправлены. Оставалось отправить небольшую партию госинспектору, который все еще ждал свою награду. Еще два барона из нашего клана ожидали своей очереди. Но их я перенес на неделю позже, в календаре поставок. Новый график я передал помощнице, а она уже распределила остаточный запас поровну между ними. Кроме двух баронов, в очереди еще ожидали несколько предприятий. Но они запрашивали небольшие партии, что, пока, нас не особо интересовало. К тому же, переговоров с ними еще не было, а я предпочитал иметь личный контакт со своими клиентами, чтобы видеть в лицо тех, с кем работаю. Я составил новое предложение для графа Донского, учитывая интересы клана Стрельцовых. Объемы и цена, конечно, выше, чем те, которые они хотели, но при этом, не настолько, чтобы они легко отказались. Все же, в сделке заинтересованы обе стороны, поэтому, найдя необходимый баланс, я новое предложение тоже передал Алине, чтобы она готовила к отправке. Затягивать с этой сделкой не хотелось. Затем, я собрал свои вещи, оделся и вышел на улицу. Митя с Гариком, как обычно, где-то кружились возле машины. Увидев меня, они кинулись к минивену. Наверняка, не рассчитывали, что я так быстро освобожусь. «Куда едем, господин?» — заранее спросил Митяй, еще до того, как мы сели в машину. «Сейчас определимся», — кивнул я, доставая телефон. Я залез в машину и позвонил Татьяне. «Добрый день, Константин Александрович», — сказала Татьяна, мгновенно взяв трубку. «Здравствуйте», — поздоровался я в ответ. «Есть какие-то новости о Николае? Мы работаем над этим, ваше сиятельство, но никаких продвижений с нашего прошлого разговора. Появилось еще одно дело». «Какое?» «Мелисса пропала», — ответил я. «Мелисса Белогор», — уточнила Татьяна. «Что же произошло?» «Нужно встретиться», — сказал я. «Хорошо, я вам отправлю адрес», — ответила Татьяна. «Пора вас познакомить с некоторыми людьми». «Отлично, я выезжаю». Я положил трубку. Татьяна скинула мне какой-то адрес, и я передал его Митяю. Он вбил в свой навигатор, и мы тронулись в назначенную сторону. Татьяна хотела с кем-то познакомить. Я предположил, что это из ордена Ладья. Уже много слышал про него, но из участников знаком был лишь с Татьяной. У них хорошо получалось скрываться, учитывая, что даже спецотряды империи, ведущие за ними охоту, не могли их найти, а у меня таких средств не было. Я еще не до конца разобрался, как устроен этот мир. Своих людей у меня было слишком мало, чтобы знать больше, чем я хотел бы, и не хотелось, чтобы этих стало еще меньше. Мелисса как раз входила в это меньшинство. Потерять ее так просто было нельзя. Поэтому я взялся за это дело без долгих раздумий. Это было само собой разумеющимся. Мы снова ехали в сторону трущоб, отдаляясь от центра столицы. Точка назначения находилась в каком-то спальном районе, среди жилых домов. Это логично, вряд ли орден прятался где-то в офисном здании в центре города. Наверняка, их местоположение постоянно менялось, переезжая с места на место. «Приехали, господин», — сказал Митяй. «Когда мы оказались в каких-то дворах, должно быть где-то здесь, я так понимаю». Указанного Татьяной дома на карте не оказалось. Она скинула адрес под какой-то буквой, но адрес оказался примерным. «Хорошо, посидите здесь», — распорядился я, открывая дверь. «Если увидите какого-то подозрительного, сразу звоните мне». «Так точно, ваше сиятельство», — ответил Митяй за двоих. Я вышел на улицу. Типичный двор, плотно заставленный машинами. Митяй протронулся дальше, выбирая место для парковки, чтобы не привлекать внимания. Смеркалось. Зажглись уличные фонари, немного раньше обычного. Поздняя осень давала о себе знать. Холодного ветра я не чувствовал, но он пытался пробраться сквозь меня. Хорошо обладать магией огня зимой. Она будто греет изнутри. Иногда я чувствовал холод, но со временем, когда температура поднималась, то я его даже не замечал. Я уже стал самостоятельно управлять небольшим повышением температуры. За счет успехов на тренировках, мне стало чуть проще контролировать свою энергию. Когда было необходимо, я разогревался, а понижалась температура, теперь, намного быстрее, когда я не думал о том, как ее поднять еще выше. Хотелось, конечно, в этом деле познать полный дзин. Для этого мне нужны тренировки с моим тренером, то есть с Мелиссой. Именно за ее поисками я и приехал к Татьяне. Осмотревшись внимательно, я сразу заметил, что одинокая старушка сидела на одной из скамеек на детской площадке. Недолго думая, я выдвинулся ей навстречу. Интересно, что же забыла старушка на таком диком холоде? Может, от скуки вышла подышать свежим воздухом в пустом двору? Или нет? «Здравствуйте», — сказал я, подойдя немного ближе. «Вы узнали меня, Константин Александрович?» — спросила внезапно старушка. «Ваши методы маскировки повторяются, Татьяна», — улыбнулся я. Старушка рассмеялась, подтверждая, что она вовсе не старушка. «От вас уже не скроешься», — ответила она, поднимаясь со скамейки. «Интересное местечко», — сказал я и окинул взглядом окружающие нас дома. «Чем больше людей, тем проще скрыться среди них», — подметила Татьяна. «Толпа нам помогает, и мы этим пользуемся. Что у вас здесь?» — поинтересовался я, все еще осматривая двор. «Временная база, Константин Александрович», — ответила она и побрела, как настоящая старушка, в сторону одного из домов. «Пойдемте за мной, мне нужно вам кое-что показать». Я еще раз убедился, что за нами никто не наблюдает, и двинулся вслед за Татьяной. Мы подошли к одному из подъездов, она ввела код и дверь открылась. Перед нами был лестничный марш, но мы направились не вверх, как я предполагал, а вниз, куда-то в подвал. Опустившись на минусовый этаж, мы оказались на подземной парковке. Машин мало, больше половины мест свободны. Тусклое освещение, едва можно было рассмотреть, что под ногами. Вслед за Татьяной, я прошел всю парковку. На другом конце оказалась еще одна дверь, уже с табличкой «Выход». Вышли мы на площадку, где снова уперлись в двери с двух сторон. Повернули направо, открыли дверь, снова дверь, затем снова площадка с тремя дверьми. Я просто шел за Татьяной, не понимая, откуда здесь столько дверей и куда они ведут. Я даже сбился со счета, сколько мы открыли их. Распахнули еще одну дверь, а за ней новая. Начинала кружиться голова от бесконечных лабиринтов. Я вдруг понял, что дорогу обратно я уже не найду. Но Татьяна уверенно шла вперед, будто всю свою жизнь только и делала, что проводила людей по этому маршруту. Зайдя в очередное помещение, я решил закрыть за собой дверь. Я обернулся и увидел, что за дверью ничего не было, просто белая пустота. Я взглянул на Татьяну. «Где мы находимся?» Наконец, решил спросить я. «Не оборачивайся назад, мы скоро придем». «Так, я понял, что попал в какой-то магический портал. Мы куда-то передвигались неестественным путем. Теперь понятно, насколько сложно вычислить орден, если ты не обладаешь подобной магией. Заблудиться здесь проще простого. А если это закодированный путь, то попасть в нужное место становится невозможным. По крайней мере, обычным людям так точно. Именно от этих ударов дверей у меня и кружилась голова. Означало это, что мы перемещаемся в пространстве магическим способом. Нечасто на меня оказывало воздействие посторонняя магия. Поэтому мне было непривычно. Татьяна уверенно и очень быстро шла дальше, а я также быстро шел за ней. Но перед очередной дверью она резко остановилась, что я чуть не врезался в нее. Она обернулась, ее лицо было в привычном мне образе, только одежда осталась прежней. «Пришли», — обозначила Татьяна. Затем она приложила палец к сканеру, и замок отщелкнул. Дверь, со скрипом, медленно открылась. Мы вошли в просторный зал. В помещении было темновато, только неоновая полоса и экраны мониторов давали немного света. Два ряда компьютеров, за которыми сидели какие-то люди. Они были так увлечены своим делом, что даже не посмотрели на нас. «Это наш центр», — объяснила Татьяна. «Отсюда ведется вся работа. Мы не переезжаем с места на место, как это могло показаться. Меняется только точка входа. Сейчас она в том дворе, с которого мы зашли». Поразительно, удивленно ответил я. Меня и вправду захватила обстановка, в которую мы попали. «Эти люди как раз ищут графа Николая Морозова по всему миру», сказала Татьяна. «Хорошо же он спрятался», продолжал удивляться я. «Человек 10 сидели за компьютерами и чем-то активно занимались. Какой-то настоящий центр принятия решений. Причем решения, определяющие чьи-то жизни. Это только часть нашей команды». Татьяна позвала меня дальше, указывая на следующее помещение. Мы прошли через первый огромный зал и попали в помещение поменьше. «Здесь проводятся тренировки», — проводила экскурсию она. Комната, на мое удивление, была пустая. Тренировки, видимо, проводились такие же, как у меня. Когда было необходимо, то тренажеры создавались автоматически. Открыв следующую дверь, мы попали в коридор с множеством закрытых дверей справа и слева. «Здесь комнаты отдыха. Мы и работаем, и живем в одном месте. В открытый мир члены ордена выходят крайне редко», — продолжала объяснять Татьяна. «Есть специальные люди, вроде меня, которые отправляются в мир на определенные задания. В ваших дверях можно запутаться», — улыбнулся я. «Это какая-то фишка?» «Да, в этом, правда, что-то есть», — согласилась она, улыбнувшись в ответ. Мы прошли дальше, по коридору с мерцающим светом. Все комнаты Татьяна мне показывать не стала, в этом не было необходимости. «Мы пришли сюда явно не на экскурсию. Я проведу тебя к провидцу», — сказала она. «Это кто?» «Наш старейшина, очень опытный маг. Он глава ордена», — уточнил я. «О, нет», — отрицательно покачала головой Татьяна. «Глава сегодня в отъезде. Но я тебя обязательно с ним познакомлю, немного позже». «Провидец видит будущее?» — заинтересованно спросил я. «Наш провидец видит настоящее», — гордо заявила она. «Каждому бы такого мага в команду». «На самом деле, не все так просто», — ответила Татьяна. «Провидцы видят не все, но какую-то информацию мы сможем узнать». «Ну да», — согласился я, вспоминая, что Николая им не удалось найти даже с провидцем в ордене. «А насколько он точную информацию говорит, этого я не знаю», — она пожала плечами, — «но всегда нужно все проверять». Наконец, мы добрались до нужной нам двери. Кажется, последней. Татьяна осторожно постучала и открыла ее. В комнате горел красный свет. Мягкий чистый пол, на котором разложены какие-то подушки. На одной из них, к нам спиной, сидел мужчина. «Я ожидал вас увидеть позже, Константин Морозов», — обратился ко мне провидец, и стал медленно разворачиваться. «Здравствуйте». Я слегка кивнул. Уж я его точно не ожидал увидеть. Но обстоятельства свели нас раньше его намеченного срока. Много ли это говорило о его провидении, я не знал. Мужчина, на первый взгляд, был уже в глубокой старости. Как и подобает старым магам в этом мире, он обладал длинной бородой, опускающейся до пола, в его сидячем положении. У его глаз был узкий разрез, или он так щурился, пытаясь рассмотреть меня, этого я так и не понял. Но, на всякий случай, подошел ближе. «Присаживайтесь, пожалуйста», — сказал он, указывая на место, близко расположенное к нему. «Я по срочному делу», — сразу начал я. «Пропал человек, и мне нужно хоть что-то узнать». «Знаю», — заявил старик. «Ну, конечно, все вокруг все знали. Казалось, что только я ничего не знал. Мелисса Белогор», — чуть громче произнес я, — «можете сказать, где она? Кем она вам приходится?» Он задал встречный вопрос. «Да никем», — я пожал плечами. «А без этого никак? Сейчас посмотрим», — ответил провидец. Старик закатил глаза, и его зрачки куда-то исчезли. Он сидел с белыми глазами несколько минут и что-то нашептывал себе под нос. Я перекидывал взгляд то на него, то на Татьяну, которая осталась молча стоять в стороне. Она не вмешивалась, а лишь изредка одобрительно кивала, когда наши взгляды встречались. Наконец, через какое-то время, старик вернулся из своего странного состояния. Он взял какую-то чашу в руки и сделал несколько глотков. «Удалось что-то узнать?» — осторожно спросил я, пытаясь поймать его взгляд. «Она сокрыта магией, задумчиво произнес старик. Его ответ не давал никакой определенности. То, что Мелисса была сокрыта, я уже догадался. Нам, ведь, и так не ясно, где она. Но что-то связанное с магией, как будто, тоже было очевидным. Что это значит? Снова поинтересовался я. Я не вижу, жива она или мертва, сомнительным голосом сказал он. Она может быть уже мертва? Прямо спросил я. Возможно. Возможны оба варианта, ответил старик. Я ее вижу, но только не живой. Это как? Не понял я. Пока что, человек, который назывался провидцем, ничего определенного сказать не мог. Это меня немного насторожило. Посмотрите, пожалуйста, еще раз, предложил я, уже сомневаясь в его способностях. Глава 17. Провидец, вроде как, являлся уважаемым старейшиной в ордене Ладья, но на мой первый взгляд, показался каким-то шарлатаном, тем самым, который разводит людей на деньги. Вот только, в этом мире, маги существовали, в отличие от моего, да и деньги, здесь, никто не требовал. Но та информация, которую он мне выдал, была слишком неопределенной, по сути, бесполезной. Мелисса, возможно, жива, возможно, мертва. Так и я мог сказать, без всяких видений и без магии. С моим предложением старик согласился и решился попробовать еще раз. Провидец снова закатил глаза, а я снова переглядывался, то на него, то на Татьяну. Она, кстати, была убеждена, что старик делает все правильно. Видимо, за прошлые заслуги, о которых я ничего не слышал. На этот раз, не прошло и минуты, как провидец открыл глаза. По взгляду сразу стало понятно, что он что-то увидел. «Где она?» – сразу спросил я. «Она где-то под землей», – задумчиво произнес старик. «Кажется, ее держат в каком-то поместье. Что это за место?» Я продолжал задавать вопросы, будто пытая старика. Он молча встал. Я встал вместе с ним, не отрывая от него взгляда. «Вы связаны с темными силами, Константин Александрович?» Старик задал встречный вопрос. «Да», — уверенно подтвердил я. «Мне приходится с ней бороться. Мелисса Белогор находится под заклинанием. Поэтому, в первый раз, я не увидел ее. Держат где-то в подвале, и пробраться туда так просто невозможно. Что для этого нужно? Вам нужна руна, с ней пройдете через магическое поле», пояснил провидец. «Где ее взять? Вы можете приобрести ее у торговца, на черном рынке. Но имейте в виду, никто не должен знать о сделке. Сколько она стоит?» Я задавал вопрос за вопросом, пытаясь разговорить старика. Казалось, по-другому он рассказывать не хотел. «Деньги не интересуют торговцев. Вы должны им предложить что-то стоящее взамен». Я посмотрел на Татьяну, она кивнула. «Что-то стоящее у меня, действительно, было. Например, артефакт «Темная слеза». Этот артефакт, вероятно, намного дороже руны. Но сейчас было не до торгов. На кону стояла жизнь Мелиссы. С какой целью ее похитили? Чего они хотят?» Продолжил я свои вопросы. «Этого я сказать не могу. Возможно, они ждут тебя». Пожал плечами старик. Затем набрал какой-то воды в чашу и уселся на свое место. «Вы можете точнее сказать, в каком месте ее держат?» «Это заброшенное место. Людей поблизости я не видел. Должно быть где-то среди оставленных усадеб», ответил старик, запрокинув голову. Он, будто вспоминал, что видел минуту назад. «Хорошо, спасибо», сказал я. «Дальше мы сами». Я направился к выходу, а Татьяна устремилась вслед за мной. «Что вы будете делать, Константин Александрович?» – спросила она, когда мы оказались в коридоре. «Встречусь с торговцем, а затем отыщу усадьбу», – озвучил я простой план. «Где обитают торговцы, кстати? Они кочуют по городу, я выведу тебя на их проводника, с ними мы частенько сотрудничаем. Спасибо за помощь, Татьяна», – поблагодарил я. «Если что, сразу звоните мне», – сказала Татьяна. «Я еще попробую вычислить заброшенные усадьбы». «Отлично, ваш вклад неоценим», — улыбнулся я. «А теперь, поможете мне отсюда выбраться?» «Да, конечно», — спокойно ответила она. «Вот же дверь». Она открыла ближайшую дверь, которая вела в одну из спален. Но за дверью оказалась не спальня. За дверью был тот самый двор, откуда я пришел и где меня ожидала моя машина. «Удивительная вещь», — отметил я, — «это великолепно». Я прошел в дверной проем и вышел, будто, через обычную подъездную дверь. Она захлопнулась за мной, а Татьяна осталась в каком-то параллельном измерении. Все-таки, магический мир давал преимущества, о которых в своем мире я даже не думал. Митяй с Гариком увидели, что я вышел из подъезда и сразу подогнали минивэн. Я залез внутрь. «Возвращаемся на шахту», — Митяй, скомандовал я. Так точно, ваше сиятельство, радостно ответил он. Кажется, придется отдать один из артефактов. 100 лет они не пролежали, а понадобились намного раньше. Впрочем, я и не жалел. Достались они небольшим трудом, и я знал, где взять еще, если будет нужно. Важнее было использовать их сейчас. Мы заехали на предприятие, пришлось все делать очень быстро. Нельзя терять времени. Я спустился вниз, отыскал свой зарытый клад, достал мешочки с артефактами. Я решил взять 2 заряженных артефакта, а от того, который был пустой, толку никакого. И, конечно, остался еще один, ядовитый артефакт, но подсовывать его торговцу я не собирался. Я поднялся на лифте обратно. Кажется, кто-то из рабочих пытался остановить меня, что спросить, но мне было не до этого. Я, до сих пор, не продвинулся в поисках Мелиссы, поэтому я отмахнулся, мол, разберемся позже, и покинул предприятие. Оказалось, что орден Ладья постоянно взаимодействовали с черным рынком. Видимо, орден занимался множеством запрещенных дел в империи. Наверняка, там накопилось столько темных дел, что отцу будет не так просто помочь ордену. Татьяна скинула адрес, где, предполагаемо, находились торговцы. Адрес был примерный, потому что они, как и сам орден, постоянно меняли свою локацию. Я уже познакомился почти со всеми сторонами империи. Помимо кланов, город наполнился разными другими организациями, которые активно преследовались. Впрочем, подобное имело место быть и в моем мире. «Что-то знаете о черном рынке?» — спросил я у своих телохранителей, когда мы ехали. «Могу точно сказать, Константин Александрович, нельзя, чтобы вас узнали», — ответил Митяй. «Да, подставлять Морозовых я не хочу», — согласился я. «Тогда мне понадобится твоя одежда, которую ты мне давал, а машину они все равно узнают». «Машину мы возьмем на себя, господин». Я переоделся в белую толстовку с капюшоном и синие джинсы. Теперь я выглядел, как обычный подросток. Будут ли разговаривать с подростком торговцы, еще предстояло выяснить. Но у меня был артефакт, думаю, это важнее. Мы снова направлялись в трущобы. Как выяснилось, это место хуже патрулируется, чем остальная часть города. Поэтому здесь и процветало безнаказанность, и раскручивались мутные дела. Возможно, существовала какая-то договоренность с властью, и некоторых не трогали специально. А может, даже сами закупались у них различными рунами и артефактами. Ведь торговцы собирали редкие магические предметы со всей империи. Мы въехали в самый бедный район трущоб. В подобном месте я еще не был. По улицам раскидан мусор, разбитые дороги, разрисованные стены, лежащие покрышки прямо на дороге. Множество снующих туда-сюда бездомных бродяг, которые находились то ли под воздействием алкоголя, то ли под чем-то покрепче. Некоторые из них жили в палатках прямо на улице, другие в заброшенных зданиях без света и окон. Местами горели костры, а вокруг слышен громкий собачий лай, который сменялся детским смехом. Я даже не сразу поверил, что нахожусь все еще в той столице, где технологии развиты на несколько шагов вперед, в отличие от моего родного мира. Но так было только в центре, а за пределами центра располагался совершенно другой мир, полный тьмы и ужаса. Именно здесь и приходилось скрываться торговцам. Незавидное местечко, но другого выбора у них не было. Мы ехали медленно, наблюдая за происходящим вокруг. Время близилось к полуночи, но здесь никто спать не собирался. Народ суетливо перемещался с места на место. «Почему бы властям не разогнать их или не расселить?» – размышлял я вслух. «Интересно, много ли пользы они приносят обществу?» «Пробовали, ведь им здесь нравится, господин», – внезапно ответил Гарик. «У меня был знакомый из этих мест. Так вот, наша жизнь ему чужда. Он вернулся сюда, к своей семье. Да люди удивительные существа», – задумчиво произнес я. «В моем мире тоже было полно различных групп и народностей, предпочитающих жить подобным образом. И это был осознанный выбор. Как и этих людей, их все устраивало. Когда мы проезжали сквозь дворы, на нас не обернулся только ленивый. Сотни взглядов ловил наш минивэн. Наверняка, такое здесь увидишь нечасто. Незамеченным остаться, вряд ли, получится. Кажется, к утру уже все будут знать, где провел ночь граф Константин Морозов». Я приоткрыл окно, в поисках кого-то разговорчивого. Ко мне сразу ринулся какой-то парнишка. Он был сильно худой и слишком легко одет для сегодняшней погоды. «Знаешь, где торговец?» — спросил я, до того, как он приблизился к машине. Паренек молча протянул руку, подходя ближе. Я сразу понял намек, достал купюру и отдал. Он благодарно кивнул и указал пальцем на соседнее здание. Это был небольшой частный дом среди многоэтажек. На удивление, единственный дом, где горел свет. Видимо, только торговцы и могли заплатить за электричество. Я накинул плащ с капюшоном, поверх новой одежды, и вышел из машины. Телохранителей, как обычно, оставил ждать меня. Они приготовили оружие, по моему указанию. Им было необходимо позаботиться о своей безопасности, в случае чего. Приблизиться ко мне никто не решился. Несколько человек издалека провожали меня взглядом, когда я направлялся в сторону дома торговцев. Я добрался до деревянной двери и постучал несколько раз. За дверью послышался какой-то топот, и через секунду она распахнулась. «Здравствуйте», немного заикаясь, встретила меня молодая девушка, укутанная в одеяло. «Доброй ночи, я к торговцу», ответил я. «Пройдемте за мной», сказала она, резко обернувшись. Дом находился на завершающем этапе строительства, но этот этап начался много лет назад, и, видимо, даже не планировался заканчиваться. Голые бетонные стены и потолок, ковры на полу, висячие в открытую провода, от которых работал свет. Видимо, временный ремонт затянулся и стал постоянным. По всей видимости, торговцы здесь ненадолго. Кажется, это место служило элитной гостиницей в этом районе. Единственное здание, которое хоть как-то обслуживалось. Наверняка, здесь часто останавливаются гости, тем самым, принося немалый доход в бюджет района. Девушка повела меня на второй этаж по бетонному лестничному маршу. В доме было подозрительно тихо, в какой-то момент я не слышал ни звука. Может быть, уже все спали. Второй этаж более благоустроен. Двери с замками, стены и потолок покрашены. Можно было даже на картины полюбоваться, которые висели на стенах. И намного теплее и светлее, чем на первом этаже. «Вам сюда», указала на одну из дверей девушка, а сама поспешила обратно. «Благодарю», кивнул я ей вслед. Я осторожно постучал и сразу услышал хриплый мужской голос. «Да-да, входите». «Доброй ночи», заглянул я в мрачную комнату. Комната освещалась тремя свечами, которые стояли на маленьком столике по центру. На полу сидел мужчина, одетый в какую-то легкую накидку. Его глаза были сильно накрашены, а все тело набито татуировками. На голове повязана бандана. Он держал в руке сигарету и вот-вот собирался прикурить от одной из свечей. «Какие неожиданные люди могут прийти ко мне среди ночи», улыбаясь, произнес он, закуривая. «Вы узнали меня?» – удивился я. «Вы граф Морозов-младший», – громко ответил он. «Вашего отца я знаю, и он никогда бы не пришел лично. А вот вы, интересно, что же могло привести такого человека?» «Все просто», — сказал я, снимая капюшон, «у вас есть то, что нужно мне». «Интересно, что же это?» — ухмыльнулся торговец, «и кто сдал меня?» «Меня послал не отец, и мой визит личный», — пояснил я, «он никак не связан с кланом Морозовых». «А вот это плохо, ваше сиятельство», — продолжал ухмыляться торговец, «потому что я хотел бы иметь в должниках такой клан, как ваш. Мне нужна руна, с помощью которой можно пройти через магический барьер». Я решил перейти к делу, не обращая внимания на неуместные ухмылки торговца. «О, последнее время спрос на руну значительно подрос», — удивленно произнес он. «Куда вы все хотите пройти?» «Без понятия. Могу отвечать только за себя», — спокойно ответил я. «Граф Николай Морозов, это ваш дядя, получается?» — внезапно спросил торговец. «Да», — протяжно ответил я, «а почему вы спрашиваете?» Торговец докурил сигарету и достал еще одну. Я едва мог разглядеть его лицо при таком тусклом свете. Но когда он заговорил про Николая, интерес к торговцу резко подрос. «Так он был на прошлой неделе», — сказал он, «как ни в чем не бывало. Наш постоянный клиент, который щедро платит». Новые подробности раскрылись от торговца. Он понятия не имел, что происходит внутри нашего клана. Поэтому, наверняка, думал, что мы на одной стороне с Николаем. Мне это давало немного преимущества, за счет которого мне и удалось узнать что-то новое. «Дядя сейчас в отъезде», — медленно начал я, продумывая план. «И он попросил меня достать руну. Что же у вас есть взамен?» — сразу спросил торговец. «Артефакт «Темная слеза», — ответил я, доставая мешочек с драгоценностью. Его глаза жадно засияли еще до того, как я вытащил артефакт. «Позвольте взглянуть», — попросил он, широко раскрыв глаза. Я протянул артефакт, наблюдая за его реакцией. Похоже, он давно не видел чего-то подобного, потому что был крайне заинтересован. Он долго перекладывал из руки в руку камень с синей жидкостью и мечтательно всматривался в него. «Я думаю, этого достаточно», — уверенно заявил я. Торговец очередной раз усмехнулся, будто отрицая, что это так. «Возьмите обратно», — протянул он артефакт. «Что-то не так», — удивился я. «Он прекрасен», — мечтательно произнес торговец. «Я бы мог его очень дорого продать. Если бы какие-то кланы узнали о том, что я обладаю подобным артефактом, то началась бы еще и охота за мной. У вас ведь много ценностей», — сказал я. «Неужели артефакт сильно превышает ваш бюджет? Тогда, тем более, надо брать. Есть кое-что ценнее, что вы можете мне предложить», — заманчиво прозвучал его голос. «Сказать по правде, этот артефакт самое дорогое из моего имущества. Что же вы тогда хотите?» — спросил я, не понимая, куда клонит торговец. «Мне нужны жизни. Вы хотите, чтобы я убил кого-то, как наемник?» Я удивленно взглянул на него, пытаясь найти глаза в темноте. «Простые люди меня не интересуют», — отмахнулся он рукой. «Убейте темных духов, посланников демона. Мне нужны двое, я укажу». «Что?» — переспросил я. «В магов вселились духи, они очень помешали мне. Темная энергия не идет на пользу, она продает себя бесплатно, что очень мешает моему делу. Мне выгодно продолжать работать в империи, и смены правителя я хотел бы меньше всего, что я и предполагал. Каждый занимался своим делом и все имели какую-то выгоду от взаимного существования. Я не понимал другого, что же он имеет в виду, и как относится к темным силам. «Вы серьезно про демона?» — уточнил я. «Более чем, ваше сиятельство». Голос торговца сменился на более серьезный, больше не было слышно ухмылок. Казалось, что он даже напрягся и немного испугался. «Хорошо, я покончу с теми магами, в которых вселились темные духи», — согласился я. «Да, господин», — прервался меня торговец, — «тогда артефакт тоже оставьте, пожалуйста». Я окинул его взглядом, как бы намекая, что он позволяет себе лишнего. «С чего бы это?» — спросил я, пресекая его наглость. «Взамен на информацию, конечно же», — ответил торговец, виновато улыбаясь. «Информация должна быть очень ценной», — прикинул я, «для того, чтобы я согласился. Речь о вашем дядюшке, граф Николай Иванович Морозов, верно?» Зачем-то еще раз спросил торговец. «Он был здесь 2 дня назад, и ему нужна была точно такая же руна». Глава 18. «Подождите», — удивился я, — «вы ведь сказали, что он заходил на прошлой неделе». «Виноват», — ответил торговец. «О том, что граф Николай Морозов был здесь, нельзя распространяться. Однако, вы нарушили договор. Я торговец, и готов продать абсолютно все», — ехидно улыбнулся он. «Да, доверять этому человеку какую-то ценную информацию точно не стоило. Если вы так легко можете его сдать, с чего я должен верить вам?» — спросил я. «Почему легко?» Торговец распахнул руки и покачал головой. «За артефакт темная слеза. Уверяю вас, это очень дорого». Торговец оказался продажным человеком. Впрочем, чего еще можно было ожидать от подобного рода людей, когда продажа для них – способ выживания. Он мог продать кого угодно и что угодно. Отличный продажник. Может, и в моем деле не затерялся бы. С человеческой стороны поступок, конечно, не такой привлекательный. Но и я пришел к нему не для того, чтобы судить о нем, как о человеке. «Вы уверены, что информация о визите Николая действительно стоит артефакта?» — еще раз спросил я. «А это вы узнаете после», — снова ехидно улыбнулся торговец. «Я прикончу тебя на месте, если попытаешься обмануть меня», — улыбнулся я в ответ. Торговец немного напрягся. Он нахмурился и перестал улыбаться. Видимо, такого ответа он не ожидал. Но у меня не было времени с ним церемониться, поэтому я решил действовать по-другому. «Если торговец знает, где граф Николай Морозов, которого мы уже разыскиваем несколько дней, то эту информацию я должен получить любым способом. Как понять, что в магах темная энергия?» Я сменил тему, возвращаясь к заданию с получением руны. «По глазам», — спокойно ответил торговец, — «глазное яблоко полностью залито черным цветом». «Хорошо, руну я возьму сразу», — сказал я. Торговец хотел было что-то возразить. «Артефакт оставлю в качестве залога», — опередил его я. «А вы умеете договариваться?» — с немного поникшим взглядом ответил он. «Это моя работа», — подтвердил я. «Ваш дядя очень щедрый человек». Торговец вернулся к теме с ценной информацией. «Последние месяцы он активно нас подкармливал. В крайний свой визит он запросил несколько рун, которые помогают преодолеть барьер». «Что за барьер?» «Тот, что на севере», — Создать подобную руну крайне сложно, а достать тем более. Сделка была очень выгодна для нас, но зачем ему на север, я не знаю. Вам известно, куда он направился, он мне не докладывает. Но, вероятно, на север, если руны понадобились, предположил торговец. Что это значит? Я хотел послушать, что думает торговец об этом. Уже сложилась картина, при которой граф Николай связан с темной энергией. Некоторые догадки только подтверждались. Можно было подумать, что он действовал не сам, а через людей, которые связаны с темной энергией, и мог перестраховаться, а не пытаться лично убить всю нашу семью. Может, он захотел навестить демона, почти шепотом произнес торговец, озираясь по сторонам. Если бы я знал, то продал бы эту информацию. Вам ведь мешают темные силы, почему же вы помогаете им? Графу Николаю Морозову я отказать никак не мог, пожал плечами торговец. Каждый искал свою выгоду, и в этом случае торговец был готов поступиться со своими принципами. Видимо, чаша весов с деньгами перевесила его идеалы. Однако он готов был обменять руну на жизни магов, использующих темную энергию. Возможно, еще не все потеряно. Я вас понял, ответил я, махнув рукой. Давайте к делу. Укажите магов, с которыми нужно покончить. Торговец достал запечатанную папку с какими-то бумагами. Вся информация здесь, сказал он, протягивая ее мне, фотографии где, предположительно, они могут находиться. Руна, спросил я, после того, как забрал папку с документами. Руна, протяжно повторил за мной торговец, руна, руна. Да-да, она самая, улыбнулся я, вам придется отдать ее сразу, и мы даже не поторгуемся. Торговец нашел это забавным, продолжая отшучиваться. Можем разбить артефакт на части, предложил я. О, нет-нет, быстро передумал он, это вовсе не обязательно. Давайте попробуем сделать так, как вы предложили изначально. Вот и отлично, спокойно ответил я. Торговец проскочил в соседнее помещение через проем, завешенный шторами. Он пару минут с кем-то разговаривал, но слов не было слышно, а затем вернулся обратно с каким-то мешочком. Руна активируется только один раз, действует всего минуту. Радиус, примерно, пару метров. Вы сможете пройти барьер только за время действия руны и что-то взять с собой. Главное, держите поближе к себе, иначе пронести не получится. Я смогу провести человека? Спросил я. Да, все точно так же, держитесь ближе, чтобы попасть под радиус действия руны, объяснил торговец. Хорошо, я кивнул и повернулся к выходу. И да, господин, добавил он, в папке есть номера для связи, их три. Один звонок на один номер, пожалуйста. Я наберу вам, как только выполню свою часть договора, ответил я, направляясь к двери. Я получил некоторую важную информацию. Ее достоверность, конечно, сомнительная, но все же. Граф Николай, за которым ведется активная охота, уже покинул город, и он направлялся в логово демона. Непонятно зачем, правда, это только доказывает связь Николая с темными силами. Вероятно, он, каким-то образом, овладел ими и теперь пытался использовать. Я попрощался с торговцем и покинул, сначала, его комнату, а затем и здание. Выходя на улицу, я обнаружил, что неподалеку от минивана уже столпились бродяги. Они пытались заглянуть внутрь и о чем-то перешептывались. Непонятно, что зеваки увидели необычного в нашем визите. Им бы стоило выйти в открытый мир, подобного там полным-полно. При виде меня, они поспешно стали расходиться в разные стороны. Дети убегали, а их родители быстрыми шагами старались догнать. Скрываться оказалось бесполезным занятием. Я сам не ожидал, что известен даже в таких краях. Хотя, казалось, что эти люди из другого мира. Я быстро добрался до машины и скрылся от толпы. «Митяй, едем в сторону нашего поместья», задумчиво произнес я, открывая папку. «Знаешь, где заброшенные усадьбы? Если в той стороне», протяжно ответил Митяй, «нужно проехать еще дальше от города. Там есть небольшой лес, но дороги плохие, вряд ли проедем к усадьбам». «Ничего страшного», сказал я, не отрываясь от дела, «если что, пройдемся пешком». «Да, конечно, господин», ответил Митяй, и мы тронулись. У меня в руках было несколько листов бумаги, исписанных с двух сторон, и еще пару фотографий. Это были портреты магов, которых необходимо убить по заданию торговца. Я рассмотрел потенциальных жертв, пытаясь найти хоть какую-то связь между ними. Один выглядел как старик, седовласый и уставший на вид. Похоже, много повидал в жизни, и казалось, что он вообще никакой физической угрозы не представлял. Второй был сильно моложе, широкоплечий здоровяк, выбритый наголо, чем-то напоминал моих телохранителей по телосложению. Наверняка обладал какой-то военной подготовкой. Я изучил их характеристики, и оказалось, что старик был посильнее, как маг. Они будто дополняли друг друга, но знали ли они о существовании друг друга, было неясно. Они жили в разных районах города, да и принадлежали разным кланам, но никаких высоких должностей не занимали, даже среди своих. Какие-то мелкие аристократы, о делах которых даже никто не догадывался. Как происходит вербовка демоном, я понятия не имел. Есть ли последовательности, что общего между его наемниками? Единственное, насколько я понял, набор проходил не по желанию, и выбора у них явно не было. Либо подчиняешься и живешь, либо умираешь сразу. В любом случае, мне нужно было убить магов, раз я дал слово. У меня есть их адреса. Также, есть информация, чем они занимаются в определенное время. Досье торговец подготовил что надо, видимо, слежка велась достаточно долго. Так что, мне оставалось только найти их и прикончить. Но первым делом, в приоритете, было освобождение Мелиссы. И я не собирался отвлекаться от первоначального плана. Мы выехали за город, проехали мимо нашего поместья и направились вглубь леса. Казалось, что цивилизация до сюда не добралась или покинула это место уже давно. Еще полчаса езды по заросшей лесной дороге, и мы прибыли в назначенное место. Точнее, в тупик. Дальше проехать не представлялось возможным. На улице было темно. До рассвета оставалось еще пару часов. Освещение в лесу не предполагалось. Поэтому я включил фонарик и направился в сторону заросшей дороги, освещая себе путь. Я шел, пробираясь через кусты, а под ногами слышался хруст сухих веток. Это был единственный звук, раздающийся в округе. Как только подул холодный ветер, я тут же стал нагреваться изнутри. Казалось, что хоть и немного, но я научился контролировать свой источник энергии. Приятное ощущение. Я осмотрелся по сторонам и увидел, что справа от меня располагались какие-то дома. Вероятно, это и есть те самые усадьбы. Осталось найти нужную. Я стал пробираться дальше, чтобы понять, сколько всего домов в этой местности. По наводке от Татьяны, эти заброшенные усадьбы, в отличие от других, располагались ближе всего к поместью Морозовых. Также они находились по пути в сторону школы магии профессора Белогора. Поэтому, недолго думая, я решил, что начать поиски нужно именно отсюда, с этих усадеб. Еще я чувствовал какой-то подвох. Какую цель преследовал тот, кто похитил Мелиссу? Было ощущение, что как раз для того, чтобы я ее нашел. Меня настораживало, а не случится ли что-то еще, пока меня отвлекли от всех моих дел. Поэтому я ускорился, продвигаясь все дальше по дороге. В этот самый момент я заметил, что в одном из домов горел свет. Очень тусклый, маленький огонек. Но среди мрачной темноты свет сильно выделялся, что не могло не привлечь мое внимание. Я выключил свой фонарик и направился навстречу свету. Я медленно прокрадывался сквозь кусты и заросли, не издавая ни звука, стараясь не привлекать к себе внимания. Но в один момент ветка подо мной хрустнула, и на этот звук залаяла собака, которая находилась где-то рядом с этим домом. В доме загорелся весь свет, а затем и на улице. Я понял, что скрываться смысла больше нет, и двинулся быстрым шагом в сторону дома. На крыльцо вышел какой-то человек, вооруженный автоматической винтовкой. «Эй, стоять!» — крикнул охранник в мою сторону. Я уверенно шел вперед, не обращая на него внимания. «Стой, буду стрелять!» Он продолжал орать еще громче. На его крики из дома выбежали еще трое вооруженных людей. Они подняли винтовки и широко разошлись, пытаясь окружить меня. Я спокойно подошел к крыльцу и остановился. Охранник смотрел на меня и, казалось, весь дрожал. То ли от холода, то ли от испуга. «Мелисса Белогор у вас?» – спокойно спросил я. «Ты кто такой?» – задал охранник мне встречный вопрос. Тем временем из дома вышли еще трое, а остальные уже окружили меня, выстроившись сзади. «Мелисса Белогор у вас?» – еще раз спросил я, немного громче. Охранники переглянулись между собой. Кажется, к такому они готовы не были. «Я заберу ее и спокойно уйду», — продолжил я. «Никто не пострадает. У нас приказ охранять ее», — ответил он, сделав пару шагов мне навстречу. «Если вы хотите жить, то просто отдайте ее», — сказал, настаивая на своем. «И я вас не трону, обещаю». «Ты кого из себя возомнил?» — дерзко произнес охранник, направляя на меня свою винтовку. Даю последний шанс. Я вздохнул и скинул с себя плащ. Раздался выстрел. Я даже не сразу понял, что стреляли в меня. Пуля отскочила от моего костюма, как ни в чем не бывало. Я обернулся. Сзади меня стоял охранник, который выстрелил мне в спину. Он не понимал, что происходит, широко раскрыв глаза. Дрожащими руками он медленно опускал автомат. «Что за хрень?» — крикнул главный охранник, с которым я вел диалог. «А ведь я предупреждал», — улыбнулся я в ответ. Я взмахнул руками, и точно так же, как на тренировке, повторил элемент с выпусканием огня. Мои кисти мгновенно охватил огонь. Я осмотрел свои руки, а затем взглянул на главного охранника. Я выбрал его, как цель, которую нужно поразить. Затем, выставив руки вперед, я сфокусировался на охраннике. Еще секунда, и огненный сгусток устремился прямо на него. Охранник дернулся, сделав шаг назад. На большее его не хватило, огонь попал ему в грудь и воспламенил все тело. Он начал бегать туда-сюда, выбросив свой автомат, а затем рухнул на землю и стал кататься в разные стороны, пытаясь потушить себя. Все это сопровождалось его диким воплем, который продлился недолго. Остальные охранники в ужасе наблюдали за ним, но почему-то никто не решился ему помочь. Магический огонь сильно отличался от обычного огня, и потушить его привычными средствами едва ли представлялось невозможным.